Земля теней. Перед участниками похода медленно плыли клубы тумана. Серо-зеленые заросли ольхи окаймляли берега рек, под ногами стелился податливый мох, и предательски прятались болота. Ползучие растения красного цвета извивались поверх серых камней. Вокруг стояла мертвая тишина. Над рощами деревьев парили ястребы. Не было слышно пения птиц, приветствующих восход солнца. Небесный свод отнюдь не напоминал царственную голубизну Самарканда. Сквозь дымку тумана проглядывали порой невысокие насыпи, могильники безвестных людей. «Это место называют землей теней», — писал Ибн Батута, «и купцы, которые отваживаются посетить его, оставляют свои товары и уходят, чтобы, вернувшись, обнаружить меха и кожи в тех местах, где они оставили свои товары. Никто не видел местных жителей. Летом здесь длинные дни, зимой — длинные ночи». Здесь находилось пристанище камерийцев, страна северян. Кочевые племена, если они вообще здесь обитали, должно быть, удалились при приближении войск Тимура. К югу местность очищалась от людей и скота стараниями Тахтамыша. Здесь же тюркское войско вступило на необитаемую территорию. Оно приближалось к 55 градусу северной широты, к северу от озера Виннипег на американском континенте. Очевидно, воины Тимура пересекали местность к северу от истоков реки Тобол. Следующей рекой, которую им, видимо, пришлось перейти, была река Урал. Здесь они повернули на запад, перейдя условную границу между Азией и Европой. Всадники, свидетельствует летопись, высланные разведать путь, скитались в безлюдной местности, как бродяги. Она не имела ничего общего с пустыней, но представителям тюркских племен, привыкшим к выжженным солнцем песчаным и глиняным пустошам с колодцами и городами у рек, это серое, сырое и безлюдное пространство внушало страх. Особенно были обескуражены муллы, которые затруднялись в таких условиях совершать ежедневные богослужения. Ранние рассветы, когда часами не показывало солнце, не позволяли им определять точное время намазов. Несколько часов проходило между сумерками и ночной молитвой. Короткий период темноты был недостаточным для отдыха людей. В результате имамы созвали совет, на котором решили изменить распорядок ежедневных молитв. Между тем Тимур выделил 20 тысяч всадников на поиски войск ордынцев. Среди командиров нашлись добровольцы, готовые возглавить поисковую группу воинов, но эмир поручил командовать ею молодому воину, своему сыну Амар-шейху. Вскоре 20 тысяч человек растворились на равнине. Через несколько дней от Амар-шейха прискакал гонец с вестью о том, что поисковая группа вышла к большой реке. Вслед за ним прибыл новый гонец. Он сообщил, что разведчики нашли 5-6 еще погасших костров. Это был первый признак явного присутствия противника, и Тимур немедленно приступил к действиям. Он послал вслед поисковой группе новые отряды разведчиков, чтобы прочесать степь. Потом выехал сам с немногочисленным сопровождением. Рекой оказался Тобол, текущий в Арктику. Костры располагались на противоположном берегу Тобола к западу. Тимур перебрался через реку и возглавил авангард своей армии. Вновь прибыли разведчики с сообщением о том, что обнаружили в течение дня до 70 тлевших костров и следы от копыт лошадей. Тимур вызвал искусного наездника, туркмена шейха Дауда, и поручил ему разведать местность к западу. Наездник галопом умчался в указанном направлении и через двое суток обнаружил несколько крытых соломой хижин. Туркмен не стал обнаруживать себя и устроился на ночлег. К наступлению сумерек шейху Дауду посчастливилось увидеть всадника, ехавшего ему навстречу. Выскочив из засады, он стащил всадника с лошади, связал его и доставил в головной тюмен войска Тимура, подтянувшегося ближе. Однако пленник ничего не слышал от Ахтамыша и сообщил только, что видел 10 вооруженных всадников, проезжавших в кустах недалеко от его жилища. На поиски десятка всадников послали 6 тюркских воинов. Они вернулись с пленниками, сообщившими важную информацию. Оказывается, лагерь ордынцев располагался на расстоянии недели езды верхом к западу. Длительный поход Тимура на север показался бы современному стратегу странным, но в то время война велась без правил и послаблений. Ошибиться или подвергнуться внезапному нападению ордынцев было чревато катастрофой. Эмир знал, что за его передвижениями незаметно следят и что Тахтамыш прекрасно осведомлен о них. Фактор времени играл решающую роль в попытках Тимура навязать сражение ордынцам или привести свое войско на обжитые земли до окончания лета. Промедление было самым эффективным оружием Тахтамыша, и он пользовался им в полной мере. Своим броском на север Тимур расстроил планы ордынцев, вынужденных теперь двигаться впереди его войска и держаться между противником и своими исконными землями, рассчитывая на подход военных формирований племен из отдаленных степей на западе, с Волги и Причерноморья. Собрав силы, Тахтамыш мог добиться численности своих войск вдвое большей, чем у Тимура. Затем началось изнурительное маневрирование в степях двух армий. Приходилось проявлять максимальную бдительность в условиях, когда любой из противников мог совершить дневной переход в 100 миль и оставаться незаметным, пока не наступит удобное время для внезапного удара. Действия Тимура свидетельствуют о том, что он сознавал эту опасность, отчего его воины испытывали дополнительные тяготы. 6 он двигался форсированным маршем, пока не достиг берега реки Урал. Пленные сообщили о наличии 3 через реку, но, осмотрев один из них, Тимур велел перебираться через реку на тех участках берега, на которые выходили войска, прилагая максимум усилий, чтобы продвинуться вперед и укрыться в редколесье. Здесь они захватили новых пленных, сознавшихся, что были посланы на подмогу Тахтамышу, но не нашли его. На переправу понадобилось 2. По ее завершении Тимур обнаружил, что у 3 его войско подстерегали большие силы ордынцев. Тахтамыш, устроивший здесь засаду за песчаным берегом в зарослях ольховника, отступил, как только войско Тимура стало переправляться в других местах. Но ордынцы были опаснее всего во время отступления. Тимур велел своим людям оставаться на своих местах и не разжигать по ночам костров. Как только наступила темнота, выслали отряды конницы, расположившиеся вокруг лагеря. Затем несколько дней его войско двигалось на запад по долинам Уральских гор через болото. Выйдя на равнину, участники похода снова пробирались через болото до того самого дня, когда музыканты заиграли военные марши, а воины поскакали вперед с боевыми песнями. Разведывательные дозоры армии Тимура настигли арьергард войска Тахтамыша. Однако самого хана там не было. Повелитель Золотой Орды располагал более свежими конями и лучше снабжался. К тому же у него в запасе имелась еще одна хитрость. Пока арьергард хана ежедневно вступал в стычки с разведывательными дозорами Тимура, войско ордынцев снова повернуло на север. Сейчас оно не могло еще разбить противника, но, двигаясь впереди, оно завлекало его глубже в землю теней, опустошая по пути окружавшую местность так, что противник лишался возможности пополнить свои запасы продовольствия охотой. Буковые и дубовые леса, через которые шли обе армии, сменились березовыми и хвойными лесами. Наконец, лес стал уступать место волглой тундре. Воинов Тимура мучил голод, угнетала гибель трех племенных вождей, а также многих товарищей, отсеченных ордынцами от основных сил и уничтоженных. Они считали, что их ждет гибель тем или иным способом, но все же продолжали верить Тимуру. Затем пошел дождь со снегом, хотя была только середина июня. 6 дней воины укрывались в шатрах. Тимур первым покинул шатер. 20 тысяч всадников Амар-Шейха двигались вперед основными силами, сбивая арьергарды ордынцев со своих позиций. За ними форсированным маршем двигалось остальное войско Тимура. К концу 7-го дня эмир впервые увидел рогатые штандарты противника, многочисленные табуны лошадей, купола шатров и массы воинов. Его тюмены выстроились в боевой порядок и ожидали приказа начать сражение. Однако эмир велел всем спешиться, разбить шатры и приготовить остатки продовольствия для сытной трапезы. 18-недельный поход Тимура на расстояние почти 1800 миль закончился. В полумиле от него готовились к бою ордынцы, перемещая свои фургоны в тыл. Ни одна из двух армий не могла уклониться от битвы, как не могли бы два воина, скрестившие мечи, повернуться и бежать друг от друга. Ордынцы удивились, когда увидели, как их противники беспечно вернулись в свой лагерь, как будто кроме них в тундре никого не было. Но это требовалось Тимуру, чтобы дать отдохнуть и подкормиться своим людям и лошадям. Сторожевое охранение его войск было достаточно бдительно, а с наступлением темноты он снова запретил сжечь костры. Тимур не стал проводить военный совет перед сражением. Военачальники из его ближайшего окружения спали рядом с ним на коврах. Гонцы ожидали у входа в шатер рядом с охраной. Тимур остался сидеть в доспехах за шахматной доской, временами впадая в дремоту при свете масляной лампы. Все военные приготовления были завершены. Войска разделились на 7 тюменов, как это часто происходило во время похода. Войска левого фланга включали авангард и основные силы. Также строились войска в центре. Поодаль за ними расположился со своей гвардией и полками опытных конников с пиками сам Тимур. В центр были помещены наименее боеспособные части войск. Зато правый фланг заняла тяжелая кавалерия под командованием младшего сына эмира Мираншаха и ряда отличившихся военачальников. Здесь же расположились неустрашимые воины из братства смертников, шейх Али Бахатур и другие неистовые богатыри. Отсюда, со стороны сильного правого фланга, производился на заре первый удар по противнику. Седовласый Сайфеддин повел за собой 5000 всадников в яростную атаку под пронзительные возгласы «Дар и гар! Получай и умри!». Строй ордынцев располагался полукругом. Его фланги перекрывали по протяженности фланги войск Тимура. Край их левого фланга сделал обходной маневр и устремился против конницы Сайфеддина. Завывание семифутовой трубы, грохот большого барабана у шатра Тимура не могли пробиться сквозь шум сражения на флангах, отстоявших на 2 мили от центра. Судьба сражения на тех участках, где отсутствовал Тимур, целиком зависела от его военачальников, командовавших тюменами. На подмогу Сейфеддину были брошены новые полки, и затем весь правый фланг галопом устремился вперед вслед за стрелами лучников. Тимур выстраивал свою закаленную в боях кавалерию на правом фланге обычным способом. Фланг состоял из авангарда и резервов. На его передовой линии всегда находились наиболее способные военачальники. Боевые маневры проводились тюменами, и, как правило, им удавалось полностью разгромить противостоящий левый фланг противника. Эмир предпочитал держать левый фланг своих войск в бездействии до тех пор, пока не завершалась атака правого фланга. Сам он командовал мощными резервами, располагавшимися позади центра. Свои резервы Тимур мог использовать как для усиления атаки правым флангом, так и для поддержки более слабого левого фланга. Они редко вступали в бой до заключительной фазы сражения. Центр оставался на укрепленных позициях и переходил в наступление только после сокрушительного кавалерийского удара. Больше всего эмиру нравилось руководить сражением в открытом поле. Опираясь на свои резервы, он мог маневрировать целым фронтом, поддерживая атаку правого фланга, в то время как левый фланг должен был следовать за центром. Построение войска оставалось неизменным. Каждый тюмен знал свое место дислокации и боевую задачу. Ордынцы не выдержали удара тяжелой кавалерии. Тимур послал на поддержку Мераншаха войска центра. Где находился эпицентр сражения, непонятно. Массы кавалерии по всей равнине сошлись в жестоком бою, теряя всадников от ударов клинков и смертоносных стрел. Раненые держались в седлах с мрачной решимостью. Умирающие не бросали оружие до последнего вздоха. Никто не рассчитывал на пощаду. Воины бились до тех пор, пока полностью не истекали кровью, не сваливались с седел, чтобы быть затоптанными копытами лошадей в рыхлую почву. На левом фланге, где образовалось численное превосходство ордынцев, тюркские воины не выдержали ряда атак противника. Всадники клана Селдус были рассеяны и разгромлены. Амар-шейх продолжал биться, защищая штандарт. Сюда, сломя голову, ринулся Тахтамыш, стремясь зайти в тыл тюркским воинам, находившимся в центре. Тимур, следовавший за наступлением войск центра, увидел между собой и сражавшимися войсками рогатые штандарты. Он развернул резервы и ударил во фланг войск Тахтамыша. Получив неожиданный удар, Тахтамыш, следивший за тем, как к нему приближаются сверкающие шлемы воинов гвардии Тимура, с развивающимся над ними конским хвостом на штандарте, понял — сражение проиграно. Хан развернулся и в окружении приближенных пробил себе путь за арену сражения. Беглецы поскакали на запад, не задумываясь об участи тысяч своих людей на поле боя. Тахтамыш бежал, преследуемый тенью смерти. Как только он скрылся, огромный рогатый штандарт ордынцев свалился на землю.